Глава 12. Талантливый композитор А.Н. Скрябин, музыка которого за последние годы приобрела чрезвычайную популярность, окончательно переселился в Москву из Бельгии, где жил долгое время. Лето композитор проводит в Подмосковье. В Малый театр к молодой актрисе Непрядвиной вчера днем явился ее бывший сожитель, распорядитель ресторана «Славянский базар» Сахно с намерением добиться восстановления между ними прежних отношений. Непрядвина ответила отказом и попросила Сахно удалиться, дабы не мешать репетиции. Тогда Сахно вытащил из кармана бутылку с серной кислотой, откупорил ее и плеснул кислотой в лицо Непрядвиной, а сам вслед за тем выпил оставшееся. Оба несчастных были доставлены в Екатерининскую больницу. Непрядвина лишилась зрения, но осталась жива, а Сахно умер. Ежедневная газета «Русское слово», 30 июня 1910 года. Утром неожиданно позвонил Сильванский. Да еще так рано, в 9 часу. Вера только что проводила Владимира и вертелась перед зеркалом, прикидывая, что ей можно надеть сегодня вечером. Прием у графини Алсуфьевой – это не шутка. Великосветское общество. Ну, может, не совсем великосветское, раз Панокки добыл приглашение на 2 персоны, да еще и незаполненные, без указания имени. Впрочем, с Панокки-то у нас аристократ, граф, да еще и с одним из римских пап в родстве. Ему такое приглашение достать нетрудно. Да, и авантюрист он тот еще. Вполне мог за рубль или, скажем, за 3 купить несколько приглашений в типографии, где графиня Алсуфьева их печатает. Вечерние наряды у Веры имелись. Были среди них и довольно неплохие, эффектные. Взять хотя бы то платье, в котором она знакомилась со Спанокки. Но на прием к графине Алсуфьевой хотелось явиться в чем-то этаком и непременно в новом. Алексей упоминал о магазине Старобельского на Кузнецком мосту и особом конфекционном счете их делопроизводства. Но Алексея не было в Москве, а обращаться к Сильванскому с таким вопросом Вере было неловко. Но у нее было 500 рублей, полученных от Спанокки в качестве аванса. А рублей за 200 у тех же братьев Альшванг можно приобрести прекрасное платье, новейший образец парижской моды. Это же справедливо, если деньги, полученные от Спанокки, будут потрачены на выполнение его поручения. Справедливо. А Владимиру можно будет сказать, что платье обошлось рублей в 50. Он поверит. Владимир может отличить модное платье от немодного, но цену на глаз ни за что не определит. Нехорошо обманывать мужа, но это же делается не ради каких-то низменных целей. И потом впоследствии Вера все ему расскажет. У мужчин такая интересная жизнь. Они могут заниматься всем, чем им захочется. А как женщинам сделать свою жизнь интересной? Если не в актрисы, то хотя бы в секретные агенты. Это занятие тоже сродни актерскому. Хотя актерство все же лучше. Ах, может быть, когда-нибудь еще удастся выйти на сцену и услышать аплодисменты. Нет, аплодисменты не главное. Главное – быть актрисой. Создавать образы, покорять сердца зрителей. Счастье в том, чтобы заниматься тем, чем тебе очень хочется. А аплодисменты – дело 10. Должно быть, где-то там, в горних заоблачных высях, чья-то бесстрастная рука записала в этот миг в книге «Вериной судьбы». Аплодисменты не нужны. К зазвонившему телефону замечтавшаяся Вера бросилась стремглав, даже уронила на пол платье, которое держала в руках. Успела раньше Клаши, которая прибирала в спальне. Рывком сняла трубку и услышала голос Сильванского. Телефон существенно искажал голоса, делая их какими-то неживыми. Однако, если у тебя острый слух, то некоторые особенности голосов можно улавливать и по телефону. Во всяком случае, Вере всегда или почти всегда удавалось узнать собеседника уже по первому произнесенному им слову. Сильванский попросил Веру срочно приехать на Воронью улицу в двухэтажный особняк, который находится напротив фармацевтической фабрики Кёллера. Слово «срочно» Сильванский повторил трижды. О том, чтобы Вера никому не рассказывала, куда она едет, напомнил дважды. И вообще говорил взволнованно, торопливо и с несвойственной ему резкостью. Упомянул и о том, что их срочная встреча имеет отношение к сегодняшнему делу. Вера подумала, уж не приготовил ли ей Сильванский модный вечерний туалет, но тут же отбросил эту мысль как глупую. В таком случае он бы не стал вызывать Веру куда-то к черту на кулички, а отправил бы к Старобельскому на Кузнецкий мост или в какой другой магазин платья, или к портному. Нет, к портному уже поздно. Времени мало осталось. Уже с порога Вера вернулась в спальню и взяла с собой 300 рублей из аванса с Панокки. От Сильванского можно будет сразу проехать на Петровку, купить платье и все, что к нему полагается. Шляпку, перчатки, туфли, редикюль. Вера рассудила, что 300 рублей ей с лихвой хватит на все и про все. Сердце сладко заныло. Еще никогда Вере не приходилось совершать столь дорогие покупки. Вера подумала о том, как приятно иметь много денег, и сразу же устыдила свои мысли, вспомнив о матери, сестрах и бабушке. Как бы им пригодились лишние 200 или 300 рублей. Но, к сожалению, им и 50 дать нельзя, потому что неизбежно начнутся расспросы, откуда, мол, деньги. Чего доброго решать, что Вера тайком запускает руку в кошелек к мужу. Ох! На Вороньей улице Вере еще никогда не приходилось бывать. Она только краем уха слышала, что есть, мол, такая в Москве, в Рогожской части. Но ничего, благодаря тому, что извозчик знал фабрику Кёллера, плутать не пришлось. Небольшой особнячок, притаившийся в густой тени деревьев, Вере понравился. Красивый, с пилястрами и весь какой-то уютный. Внутри, впрочем, впечатление слегка изменилось, потому что ничего уютного в особняке не было. Канцелярия канцелярией. У входа Веру встретил хмурый коренастый мужчина в черной тройке, совершенно не похожий на привратника. Узнав, что она пришла к Сильванскому, мужчина попросил обождать, нажал кнопку на стене и уселся на стул, потеряв к Вере всяческий интерес. Стул, на который он сел, был единственным. Поэтому Вере пришлось ходить взад-вперед по круглому, похожему на арену вестибюлю, несколько минут. До тех пор, пока по лестнице со второго этажа не спустилась женщина лет 30-35 в темно-синем платье строгого фасона. Смотрела женщина строго, голову держала высоко, походка у нее была решительная. «Настоящая классная дама», — подумала Вера, не успевшая отвыкнуть от гимназических реалий. «Здравствуйте! Извольте следовать за мной». Классная дама провела Веру на второй этаж. Пройдя через круглую комнату, в которой за расставленными в два ряда столами сидело 5 или 6 человек, кто-то писал, кто-то читал газеты, они прошли по короткому, устланному ковровой дорожкой коридору и уперлись в обитую черной кожей дверь. Женщина открыла ее, не стучась, отступила в сторону и жестом попросила Веру войти внутрь. А сама входить не стала. Закрыла за Верой дверь и ушла. В небольшом и каком-то голом стол, 3 стула вдоль стены, невысокий книжный шкаф, кабинете Вера увидела Сильванского. «Как вы скоро?» — обрадовался он, выходя из-за стола. — Очень-очень хорошо. Садитесь, прошу вас. Вера села. — Я вчера сразу и не сообразил, как можно облегчить вашу задачу. Сильванский постучал себя пальцем по лбу, словно досадуя на собственное тугодумство. — Это же ваше первое поручение от графа Спанокки, первое испытание. От того, как вы его выполните, будет зависеть многое. Первое впечатление... «Оно, знаете ли, самое сильное. Вот я и подумал». Сильванский открыл ящик стола, вытащил оттуда желтый конверт, точь-в-точь такой же, который Вера получила от Алексея, и положил его на стол. Вера взяла конверт в руки. Он был запечатан, но не надписан. Здесь данные комиссии о новых железных дорогах, касающиеся обсуждения проектов рельсовых путей в южной части Сибири, пояснил Сильванский. Данные эти не столь важны для французского правительства, сколько для самого Декассе. Он обладает некоторыми капиталами и предпочитает вкладывать их в проекты, сулящие большую прибыль. В частности, он вел дела с фон Мекком и Ададуровым. О фон Мекках Вера от кого-то слышала. Напрягши память, она припомнила, что от Владимира. Фон Мекки, старший и младший, были такими же страстными автомобилистами, как и Верин муж. Декассе непременно заинтересуется этими сведениями. Не передавайте их сегодня у Алсуфьевой. Договоритесь о встрече тет-а-тет завтра или послезавтра. Вера тотчас же оценила преимущество. Замечательно. Не надо ждать, чтобы Декассе обратил на нее внимание. Обратит ли вообще? Можно подойти самой, сказать, что у нее есть сведения. «Что здесь?» – переспросила Вера. «Данные комиссии о новых железных дорогах, касающиеся обсуждения проектов рельсовых путей в южной части Сибири», – повторил Сильванский, добавил. «Специальные данные. Просите за них 3000 рублей, а то и все 5. Они того стоят». «Как хорошо», – подумала Вера, проникая с симпатией к Сильванскому. «Можно сказать, совершенно посторонний человек», а проявил столько участия. Впрочем, почему посторонний? Совсем не посторонний. Коллега, можно сказать, товарищ. Вера спрятала конверт в сумочку и посмотрела на Сильванского в ожидании дальнейших инструкций. Но никаких инструкций не получила. «Жду хороших известий!» Сильванский улыбнулся и сунул правую руку под стол. Должно быть, там у него была кнопка, потому что очень скоро дверь открылась, и Вера увидела женщину в синем платье. «Проводите», — коротко распорядился Сильванский. «До свидания, Вера Васильевна». Извозчика Вера ждала долго, четверть часа, не меньше. Но зато попался такой бойкий, что в считанные минуты домчал ее на Петровку. В магазине «Братья Вальшванг» Вера провела около 1,5 часов. Перемерила 7 платьев. Пока не остановилась на роскошном черном шелковом платье, отделанном шелковым же плотной вязки гипюром и только-только входившей в моду бахромой на корсаже. Войдя в раж, Вера приобрела комплект бордового белья. Кто выдумал, что цветное белье могут носить только распутницы? Это же так красиво! Разве любимый муж не заслуживает красивого зрелища? Платье и белье обошлись Вере 84 рубля. Цена не главная. Главное, чтобы вещи были к лицу. От Альшвангов Вера отправилась на Кузнецкий мост к Вандрагу, где купила прелестную черную шляпку и небольшой, шитый бисером, редикюль. Еще 40 рублей. Итого 124. Разве можно было при такой экономии удержаться от посещения недавно открывшегося здесь же, на Кузнецком мосту, магазина американской обуви «De Vera»? «Вера в Вере» – хороший каламбур. Цены в американском магазине приятно порадовали. Прелестные замшевые туфли с изящной серебряной пряжкой на удобном испанском каблуке обошлись Вере в 18 рублей. Любезный до приторности приказчик соблазнял Веру лаковыми полуботинками с цельной союзкой, суля скидку в целых 7 рублей. Но Вера смогла преодолеть соблазн. Лаковые полуботинки были ей ни к чему. Ненужные покупки влекут за собой лишние расходы. Купишь вот так обувку, а потом придется докупать к ней платье, шляпку и перчатки. «Королевна!» — восхищенно ахнула Клаша, закончив помогать Вере наряжаться. «Вера Васильевна, вы такая красавица! Королевна!» «Ах, не льсти!» — отмахнулась Вера. «Какая там королевна?» Приятно слышать такие слова. Но сейчас ее мысли были заняты совсем другим — полковником Декассе и его ключами. «Как тут не льстить?» – простодушно удивилась Клаша. «Сегодня в театрах все не на представление смотреть станут, а на вас!» Из конспирации Вера велела передать Владимиру, что она собралась с Машенькой в театр «Фарс» на любителя сильных ощущений. Возвращаясь домой, Вера нарочно посмотрела афишу, чтобы убедиться в том, что этот спектакль действительно идет сегодня. Сюжет пьесы она знала от Машеньки. Ветреный муж потерял любовную записку от своей обже. С французского «предмет страсти или поклонения». «Любовник», «любовница». Жена, ее играла блистательная Надинская, нашла записку и решила подменить собой любовницу. Ну и так далее. «Фарс, но правдивый», — сказала о любителе Машенька. Насчет правдивости Вера сомневалась. Если бы она, не приведи Господь, нашла записку, написанную Владимиру его любовницей, то легла бы и умерла от горя. Да, легла бы и умерла, потому что после такого жить незачем. Или постриглась бы в монахини, отрешившись от всего мирского, суетного, непостоянного. Но ни за что бы не стала являться мужу под видом своей соперницы. Слишком много чести. И вообще незачем. Само наличие соперницы указывает на то, что любовь прошла. К особняку графини Алсуфьевой Вера подъехала не без робости. Впервые в жизни очутиться в таком обществе, шутка ли? Но реальность оказалась проще тех картин, которые рисовало воображение. Показав статному швейцару, не иначе как из отставных гренадеров, конверт, в котором лежало приглашение, Вера вошла внутрь, прошла через уставленный статуями вестибюль и очутилась в большой зале. Там она увидела настоящее столпотворение – множество людей в самых разнообразных одеждах, как роскошных, так и не очень. Попался ей на глаза весьма колоритный типаж в восточной чалме и в чем-то наподобие бурнуса. Типаж вел под руку умопомрачительную тонкую блондинку, настоящую тростиночку, тонкую, гибкую, с длиннющим мундштуком в правой руке, в которую была вставлена не менее длинная папироса. А еще Вера увидела настоящего шотландца в клетчатой юбке и гетрах, совсем как из романов сэра Вальтера Скотта, только волынки ему не доставало. Весь этот Вавилон шумел, поражал, бурлил в непрестанном движении, и никому не было дела до окружающих, если эти окружающие не были ему знакомы. Прием был устроен à la fourchette, без горячих блюд и стульев. Гости подходили к столам, стоявшим вдоль одной из стен, брали тарелочки, накладывали себе то, что хотели, с больших блюд, которыми были уставлены столы. Лакеи, одетые в голубые ливреи, подносили гостям напитки. Людей с бокалами в руках было гораздо больше, нежели тех, кто держал тарелки. Вера взяла у первого же оказавшегося возле нее лакея бокал с шампанским, пригубила и начала расхаживать по залу. Вера проблуждала в толпе около получаса. Слава богу, не встретила никого из знакомых. Пока не нашла полковника де Кассе, любезничавшего с двумя пожилыми дамами. Наткнувшись на пристальный взгляд Веры, де Кассе, он был во фраке, и оттого найти его было непросто, потому что фраков вокруг кишела тьма тьмущая. Быстро оставил дам и подошел к ней. «Мы, кажется, знакомы, сударыня?» — спросил он без особой уверенности. «Нет», — ответила Вера, — «но нам не мешало бы это сделать, потому что у меня есть кое-что, что может вас заинтересовать». «Вот как?» — наигранно удивился де Кассе и сказал Вере столь пышный комплимент, что она не смогла вникнуть в его смысл. Но суть все же уловила, поблагодарила вежливой улыбкой и ровным бесстрастным голосом поинтересовалась, не интересует ли ее собеседника сведения, касающиеся прокладки рельсовых путей в южной части Сибири. Оказалось, что интересует, причем сильно, настолько, что снулые глаза оживились, загорелись, а ноздри породистого носа затрепетали, словно угончий, почуявший дичь. Впрочем, не исключено, что старый Селадон, примечание Селадон, Волокита, Лавелас, больше заинтересовался верой, нежели сведениями. Грудь колесом выпятил, на фиксатуаренные усы начал подкручивать, хотя они в том совершенно не нуждались, глаза засверкали. Павлин, увидев павлиниху, распускает свой красивый хвост. У мужчин свои приемы, но если вникнуть, то суть едина. «Документы при вас?» — нервно сглотнув, поинтересовался Декассе, на мгновение выпустив кончик левого уса. Конверт лежал у Веры в редикюле, но она ответила: «Нет, но я могла бы передать вам их завтра. Тет-а-тет». Декассе взялся рукой за правый ус, задумался ненадолго и спросил, сможет ли Вера встретиться с ним завтра в 2 часа дня в ресторане гостиницы «Метрополь», где он остановился. Веру, который такой расклад весьма устраивал, из ресторана можно будет подняться в номер, где проще снять слепки с ключей, ответила, что сможет. Декассе осведомился, в какую сумму Вера оценивает сведения, которыми она располагает. Вера, недолго думая, ответила, что за сведения она хочет получить 5000. Декассе хмыкнул, пожевал губами, выглядело это очень вульгарно и совсем не по-французски, и ответил, что столь большую сумму сможет уплатить лишь после ознакомления с документами. Вера не возражала. «После ознакомления? Так после ознакомления». Хотя, наверное, ей следовало поспорить. Ведь, ознакомившись с документами, Декассе может ничего и не заплатить. Сведения ему уже будут известны. Нет, он так не сделает. Офицер, как-никак, хоть и французский, не станет поступаться честью. Чай неохотно рядский купец. Ознакомление весьма Вере на руку. Ведь ясно же, что Декассе станет знакомиться с документами в приватной обстановке. Очень удобно. То, что надо для дела. Если Декассе возьмет с места в карьер, то и станет усердно накачиваться вином, а лучше бы коньяком, он крепче, то Вера обойдется без снотворного. Если же нет, то так уж тому и быть. Для того, чтобы все выглядело естественно, можно будет оставить уснувшему Декассе записку. «Так и так, извините, мол, сударь, пришлось добавить вам моих успокаивающих капель, потому что уж больно развязно вы себя начали вести». Ну или что-то в таком роде, чтобы Декассе не гадал, зачем Вере понадобилось его усыплять. Такая записка, как маскировка истинных намерений, нравилась Вере гораздо больше, чем имитация кражи. Пыталась уже один раз воровку представить. Довольно. Декассе не отходил от Веры. Сказал пару комплиментов, за которые Вера поблагодарила его улыбкой. Начал выспрашивать, знает ли она кого-то из присутствующих. То ли хотел вызнать про Веру побольше, то ли намекал на то, что может развлекать ее весь вечер. Вера и сама была бы не прочь слегка закрепить знакомство и выдать Декассе немного авансов. Но среди публики Эрнеста Карловича Нирензея, in propria persona, собственной персоной с латинского, разговаривавшего с каким-то багроволицым толстяком. Нирензея равнодушно скользнул взглядом по Вере, определенно не узнав ее, но искушать судьбу не хотелось. Вера улыбнулась Декассе на прощание и ушла кружным путем так, чтобы не проходить вдоль столов, где движение публики было особо оживленным. Возвращение домой получилось ранним, поэтому по дороге Вера сочинила для Владимира рассказ о том, как спектакль не понравился им с Машенькой настолько, что они ушли после первого действия. Существовала опасность того, что пока Вера была на великосветском фуршете, Машенька могла заявиться к ней в гости. Но эта опасность была чисто умозрительной, потому что Машенька в последнее время куда-то исчезла, не иначе, как завела себе нового обожателя и проводила все вечера с ним. Или, может, ангажемент выгодный подвернулся. Владимир, увидев Веру в новом платье, пришел в такой восторг, что пренебрег своим вечерним занятием – чтением бумаги, написанием речей. Обычно он уделял этому не меньше часа, а то и полтора, во время которых Вера отчаянно скучала. физическая сторона любви, открывшаяся ей в браке, оказалась настолько приятной, что вечером ей хотелось заполучить мужа в свое распоряжение как можно скорее. Сегодня это желание исполнилось сразу же после ужина. Клаша с Ульяной гремели на кухне посудой, Ульяна была приходящей и этого вечером торопилась навести порядок в своих владениях, дабы скорее уйти. А Владимир уже взял Веру за руку и повел в спальню. В самом начале супружества он пробовал относить Веру в спальню на руках, но дверные проемы в их доме были плохо приспособлены для подобной романтики. Приложившись пару раз о косяк, хорошо еще, что оба раза коленом, а не лбом, Вера сказала, что вполне в силах дойти сама. И тогда Владимир начал водить ее в спальню за руку. Или она его туда за руку увлекала. Очень, кстати, удобно. Жест сразу же проясняет намерение и избавляет от ненужных объяснений и становится частью любовной игры. В метрополь Вера явилась не королевной, а серой мышкой. Ну, не совсем, конечно, мышкой, потому что и в простом сером платье, выбранном за свою неприметность, она тоже выглядела очаровательно. Настолько, что де Кассе, вставая ей навстречу, опрокинул стул и едва не шиб со стола графин с коньяком. Графин был далеко не полон, что Веру порадовало. Она намеренно опоздала на полчаса, даме позволительно, чтобы скучающий де Кассе начал разговляться. Он и разговелся. Лицо красное, взгляд пылкий и в то же время сальный. Вере даже сделалось немного неловко. Она оглядела зал, более чем на две трети заполненный обедающей публикой, и подумала о том, что где-то здесь может быть человек Сильванского. Вера утром доложила ему по телефону о том, что с де Кассе все сладилось, и что они встречаются сегодня днем в метрополе. Конспирации ради, чтобы не давать любопытной прислуге повод для сплетен, называла де Кассе Дашенькой, но Сильванский все понял и похвалил Веру, как он выразился, за оперативность. Не иначе, как отрядил сюда кого-нибудь для наблюдения. От сознания того, что она не одна, что о ней есть кому позаботиться даже в отсутствии Алексея, Вера ощутила чувство защищенности, такое особое чувство, словно тебя бережно-бережно укутали в огромный теплый пуховый платок. В ресторане просидели недолго, почти не разговаривали. Де Кассе ел быстро, пил и того быстрее, рюмку за рюмкой. А Вере есть совсем не хотелось. Но здешняя стерлядка, рекомендованная де Кассе, была наисвежайшей и правильно приготовленной. Стерлядь – рыба нежная. Чуть зазевается повар и пересушит. Если же лимонным соком не сбрызнет, а польет, то испортит вкус. Ну и так далее. Нюансов в поварском деле великое множество. И чем нежнее продукт, тем больше от этих самых нюансов он зависит. От настойчиво предлагаемого ей вина Вера наотрез отказалась, попросив клюквенного морса. Сказала, что от вина бывает сама не своя. И при этом постаралась как можно томнее и соблазнительнее взмахнуть ресницами. Получилось, потому что де Кассе замер с вилкой в одной руке и ножом в другой. Вера из озорства и для приобретения опыта, надо же знать цену своим чарам, шепнула, даже не шепнула, а только изобразила губами одно слово «после». Де Кассе просиял, улыбнулся, быстро доел все, что оставалось у него в тарелке, и предложил подняться к нему в номер. Вера заключила, что де Кассе скупец. Если мужчина при подобных обстоятельствах первым делом торопится доесть, то все с ним понятно. Французы вообще крайне рачительны. Об этом и Бальзак писал, и Мопассан, и Золя. У себя в номере де Кассе усадил Веру в кресло, стоявшее у круглого стола, покрытого длинной, свисавшей до пола скатертью, попросил прощения и ненадолго вышел. Вернувшись, объявил, что сейчас принесут вино, подчеркнул, что заказал именно «Шато Дикем», хотя Вере было все равно, фрукты и сладости. Принесли не только все перечисленное, но еще один графин с коньяком, о котором Декассе умолчал. Когда лакей ушел, Вера полезла в сумочку за конвертом, но Декассе снова попросил ее обождать, сказав, что хочет избавиться от своей сбруи, так он назвал саблю с портупеями. На сей раз он вышел в другую дверь, видимо, ведущую в спальню. Едва он вышел, Вере пришла в голову хорошая мысль. Удивительно, что раньше она не приходила. Вера подумала, что было бы лучше спрятать пузырек со снотворным в лиф. Благо, его маленькие размеры позволяли без труда сделать это. Из лифа доставать удобнее, незаметнее. Можно даже не дожидаться, пока Декассе выйдет, а просто заслонить спиной от него бокал и плеснуть туда из пузырька. Лезть в сумочку гораздо сложнее. Порадовавшись своей сообразительности, Вера, то и дело оглядываясь, достала из сумочки пузырек. В тот миг, когда она уже собиралась сунуть его в лиф, за дверью, где был Декассе, что-то лязгнуло. Вера вздрогнула и выронила пузырек, который закатился под стол в щель между ковром и чуть приподнятой скатертью. Делать было нечего, пришлось лезть под стол. Как нарочно в этот самый момент скрипнула дверь. Испугавшись, Вера быстро залезла под стол целиком. Декассе этого маневра не увидел и принялся звать ее, коверкая имя на французский лад с ударением на последнем слоге. «Вера! Вера! Где вы?» Так-то они все время говорили по-русски, которым Декассе владел превосходно, но вот веренное имя он произносил по-своему. Проклиная свою неловкость, Вера нашарила в темноте, скатерть была плотной, света не пропускала, пузырек, спрятала его в лиф и попыталась вытащить из правого уха сережку, чтобы было чем оправдать свое поведение. Замок на сережке никак не желал раскрываться. Скрипнуло кресло. Вера догадалась, что Декассе сел. Звякнула пробка, вынимаемая из графина. С резким стуком раскрылась входная дверь, и женский голос, от чего-то показавшийся Вере знакомым, громко воскликнул. «Негодяй! Ты обесчестил и погубил меня! Растоптал мою любовь и разбил мое сердце!» Вера замерла. Никогда еще ей не доводилось оказываться в столь пикантном, прямо водевильном положении. «Ки это ву?» «Кто вы?» — с французского. Начал было Декассе. Раздалось два громких хлопка и звук падения чего-то тяжелого совсем рядом. Вера сразу догадалась, что это были выстрелы и что Декассе убит или ранен. Сердце ее стучало так сильно, что того и гляди выпрыгнет из груди. Очень хотелось закричать. Вера крепко-крепко зажала рот обеими руками. О том, чтобы попытаться выглянуть из своего убежища, не могло быть и речи. Быстрые шаги, хлопок двери, другой хлопок, снова шаги. «Где же она?» — негромко и с досадой спросила непонятно у кого женщина. Впрочем, Вере могло и почудиться со страху. Но вот то, как женщина сказала грубое, площадное слово, она услышала явственно. Шаги начали удаляться, и скоро их не стало слышно совсем. Вера вылезла из-под стола, схватила с кресла сумочку и, бессердечно перешагнув через распростершегося на полу Декассе, испуг даже самых добрых людей делает бессердечными, выбежала в коридор. Побежала не к лестнице, а в противоположную сторону, чтобы не столкнуться случайно с убийцей. Когда свернула вправо, услышала за спиной женский визг, громкий, пронзительный, леденящий душу. Визг напугал Веру еще больше, хотя казалось, куда еще больше пугаться-то, но в то же время и спас. Захлопали двери, в коридор начали выглядывать и выходить люди. Вера наскочила на какого-то осанистого пожилого мужчину. Тот вежливо поддержал ее и стал говорить что-то успокаивающее. Не иначе, как решил, что Веру испугал крик. Несмотря на испуг и волнение, Вера сразу же сообразила, какой удачный шанс посылает ей судьба, и попросила мужчину проводить ее на улицу. Тот согласился, предложил руку и повел Веру обратно по коридору. Возле номера Декассе толпился народ. Поминали какую-то женщину в черном с опущенной на лицо вуалью. На Веру и ее спутника никто не обратил внимания.